Выходя на улицу, Анетта с насмешливой жалостью подумала: «Так ненавидят только те, кто любит». И, подняв глаза к престолу Всевышнего, недоступного, глухого и немого, помолилась: «Господи, избави нас от любви». Разрубленная на части жизнь, рассорившиеся супруги и их ребенок, Анетта кое-как возобновилась. В каждой из этих частей таилось слишком много жизни, и она не могла остановиться. Но там, где настоящая жизнь, там и страдания. Единственный, кого не коснулось страдания, был ребенок. Ваня не мог пожаловаться на происшедшие перемены. В доме у бабушки он был подлинный кумир, его баловали в вознаграждение за все, чего он неведомо для себя лишился. Хитрый, как и все дети, карапуз сразу смекнул, что оказался в особом положении, и быстро научился извлекать из него выгоду. Об истинном смысле случившегося он имел, разумеется, весьма смутное представление, а, впрочем, как знать, если он и не понимал, зато присматривался и принюхивался, любопытство перевешивало в нем все прочие чувства, но переживаний никаких. Конечно, игра была увлекательная, еще бы, он стал чуть не следопытом. Но это была только игра среди прочих игр. Наскучив одной, он принимался за другую и забывал о заячьем следе. Время от времени его навещали мать или отец, оба неестественно озабоченные, хмурые. Оба считали себя обязанными приносить подарки и обнимали его куда крепче, чем когда он жил с ними. Он позволял себя тискать, надо быть снисходительным к взрослым. Он любил родителей как принадлежавшую ему вещь, загадочную, любопытную и не слишком теперь обременительную, но прекрасно мог обойтись без их ласк. И тем не менее природная хитрость подсказывала ему, что соперничество родителей ему на руку. Он многого не понимал, а видеть видел. Всякий раз, когда мать или отец приходили, они запирались с Анеттой в спальне и подолгу о чем-то шушукались. Но как ни понижали они голос, маленькое ушко нет-нет да перехватывало слово другое. И слова эти складывались в ящик памяти, пока их не набиралось целые кучи. Тогда мальчик разбирал их, прилаживал, связывал. К счастью, это быстро утомляло его, и, оставив задачу нерешенной и неразгаданной, он находил другую забаву. Анетта не дала двум своим рассорившимся взрослым детям оформить разрыв. Развод лишен смысла, когда у мужа и жены нет собственности. Если, конечно, не считать за собственность ребенка, которого Анетта, разрешив спор, забрала к себе. Не говоря уже о том, что при разводе и общество бесцеремонно сует нос к вам в спальню. Сама процедура отнимает много времени, которого и без того едва хватает, чтобы зарабатывать себе на хлеб. И так оба молчаливо согласились обойтись без формальностей. Им не требовалось санкции общества для своего разрыва. И уж, конечно, не Анетта толкнула бы их на такой шаг. У нее имелись на эти свои соображения. Пока что она следила за тем, чтобы они случайно не встретились у нее. Демонстративно старалась быть беспристрастной. Пусть ни Марк, ни Ася не думают, что она хочет повлиять на них. Пусть дурные страсти сами выветрятся. Правда, из мести или желания доказать свою независимость они могут впасть в весьма плачевные крайности. Ничего не поделаешь. Лучше не требовать от них покаяния. Тогда они быстрее раскаются сами. Бывают ошибки, от которых другого не убережешь, каждый сам оплачивает свой опыт. Потому-то Анетта, переломив себя, решила не видеть, не знать и никогда прямо не вмешиваться в личную жизнь своих детей, в эту жалкую жизнь двух людей, выбитых из колеи, способных на любое безрассудство, от которого их удерживало лишь одно — сознание того, что существует где-то, близко ли, далеко ли, уж как угодно, нейтральная зона, там у тебя никто не спросит отчета, и никто не пытается тебя удержать. Приходи, когда хочешь, уходи, когда хочешь, ты мне ничем не обязан. Ни Марк, ни Ася не злоупотребляли этой возможностью. Но каждый знал, что у него есть гавань, где можно успокоиться и хоть немного отдохнуть душой и телом. Впрочем, и это убежище не спасло бы их. Не будь у Марка и Аси другой узды, не позволявшей слишком разойтись злодейке душе. Уздой это была бедность, голод, который подрывает молодую плоть и не дает простора ни ненасытным грезам, ни мести, ни вожделениям, ни тоске. Каждое утро приходилось отправляться на поиски куска хлеба, а вечером мы валились с ног от усталости и голода.